Глава 24. Петр. Почти всю сознательную жизнь Петя любил только единственную женщину, которую берег, боготворил и считал единственно близким человеком. Это его мать. Милая, спокойная женщина, всю жизнь посвятившая воспитанию сына, она была идеалом и женской красоты, и доброты, и порядочности. История с большим долгом, безусловно, подорвала ее здоровье. Однако встреча Петра с Виолеттой и ее фантастическое предложение «Реальные деньги» все это помогло им благополучно решить проблему. И мама Петра жила, занялась восстановлением здоровья, словом, успокоилась. Вот поэтому, чувствуя себя глубоко обязанным этой девушке, Петр первое время делал все, о чем его только не просили, исключительно из чувства благодарности Виолетте, но отрабатывая, конечно, полученную сумму. Однако события, разворачивавшиеся вокруг него, все больше и больше приобретали криминальный характер. И в какой-то момент он даже пожалел о том, что вообще связался с этой странной компанией. Но в то же самое время он стал замечать, что каждый раз, когда он смотрит на Виолетту, с ним происходит что-то странное, непонятное, что заставляет его сердце биться быстрее, и он немеет. Вот просто не может ничего говорить в ее присутствии. А еще ему стало доставлять удовольствие видеть и слышать ее. Он достаточно взрослый уже человек, привыкший всегда надеяться только на себя. Не мог не понимать, что Виолетта, по сути, совершенный ребенок, и то, что она собирается предпринять в отношении Иванова, смахивает на какую-то детскую игру, спектакль. Что все это, ее желание убить его, застрелить, так и останется лишь озвученным желанием. Но Таисия, взрослая женщина, зачем-то активно подыгрывала Виолетте, и Петру в какой-то момент показалось, что она делает это лишь для того, чтобы не обидеть Виолетту, чтобы в конечном итоге получить от нее все, что она хочет. Ведь эта история с рестораном и планирующимся убийством Иванова была нужна только Таисии с Мишей. Виолетта вообще не имела к ресторану никакого отношения. И было странно, что она не понимает всей опасности задуманного, что Иванов подстрелит ее как птичку, или же, в случае, если вдруг Виолетта выстрелит в него первая, ее просто посадят за это убийство в тюрьму. И почему Таисия не отговаривает ее, не предостерегает, он тоже не мог понять. Получалось, что только из-за шкурного интереса. Но как можно было вот так жестоко играть на чувствах девушки? Но, рассуждая подобным образом, разве мог он забыть, что и сам воспользовался ее добротой? Ее наивностью, когда принял у нее целых 25 тысяч евро. Колоссальную сумму. Он давно уже понял, каким образом она так сказочно разбогатела. С одной стороны, позавидовал, с другой, подумал, что она сильно рискует, оставаясь в Москве. При таком раскладе ей надо бы поскорее сбежать, причем очень далеко. Возможно, даже купить паспорт на другое имя. Вот это будет правильно. Так она сможет спастись. Ведь те люди, которых она, по сути, украла, будут искать ее и вряд ли оставят живой, если найдут. Но эти две фурии, Таисия, а потом Елена Борисова, вцепились в нее, в этого ангела, решившего облагодетельствовать их за здорово живешь, просто мертвой хваткой. Одна хотела отомстить насильнику, другая вернуть себе детей. Да, конечно, они обе попали в трудное положение и нуждались в помощи, но разве можно, решая свои проблемы, так подставлять такого хорошего человечка, каким была Виолетта? Еще этот Миша, гнилой интеллигентишка, который ничего не сделал особенного в этой жизни. Ресторан этот купили его родители, они же обеспечили и клиентурой. Да и задумка эта, ретро-ресторан, была придумана тоже ими. И чем все закончилось? Их стариков убили? Из-за чего? Вернее, из-за кого? Из-за Мишеньки, чтобы ему пусто было. Вовремя не среагировал, не обратился в полицию. Петр, стараясь не привлекать к себе внимания, всегда оказывался там, где заходили разговоры о важном, о планах, о проблемах. Сидел себе в уголке, пил чай и слушал, никогда не вмешиваясь в разговор. Он вообще давно понял, что самое полезное в этой жизни — слушать, смотреть и делать самому выводы, чем рассказывать кому-то о себе. Но едва сдерживался, когда слушал, что говорит Миша. А еще удивлялся, что Таисия, вместо того, чтобы избавиться от него, такого проблемного, носится с ним, как собственным ребенком, постоянно успокаивает, обещает ему вернуть ресторан и даже мечтает вместе с ним о несбыточном. Да с какой стати Виолетте помогать им? Кто они ей? Никто. Совершенно чужие люди. Но как мог он, взявший у нее деньги, учить ее жизни. Он и сам был в таком же положении, что и Таисия с Мишей, воспользовавшись ее добротой. Но в то же самое время, в душе считая все планы Виолетты дерзкими и бессмысленными, а иногда и просто глупыми, он не мог не оценить реальные результаты ее как бы совершенно бестолковой и очень бурной деятельности. Он был просто потрясен, когда они, отправившись на квартиру Борисовых, чтобы наладить контакт с няней Таней, так быстро убедили ее собрать детей и сбежать самой, доверившись им. Лена, увидев своих сына и дочку, ожила. А ведь эта поездка при другом раскладе, когда Таня, скажем, была по каким-то своим причинам предана Борисову, могла закончиться по-другому. Или просто если бы Борисов оказался дома. Виолетта рисковала, быть может, своей жизнью, отправляясь за детьми Лены. Но все же получилось. А как странно повел себя адвокат Лазарев, когда согласился принять участие в бредовом плане возвращения ресторана Миши. И денег не взял, согласившись подготовить купчую. А ведь это большая работа. Очень много было всего непонятного, странного. Взять хотя бы пребывание в этой огромной квартире в Денежном переулке. Квартире, которая стала убежищем их всех. Штаб-квартиры потенциальных преступников, убийц. Откуда она взялась? Что за человек передал Виолетте ключ? Но не был он похож на хозяина квартиры, у которого Виолетта, скажем, эту квартиру сняла. Мутный типчик. Еще одно событие насторожило Петра, когда в тот момент, когда он играл на кухне «Шествие кузнечиков», там внезапно появился снова этот человек в черной вязаной шапочке. И Виолетта, увидев его, сначала как бы испугалась, а потом, успокоившись, вышла с ним из квартиры. Где она была, с кем? Что она делала? Ясно, что встречалась с людьми, которых не боялась. Иначе по ее возвращении он понял бы, что с ней что-то произошло. Нет. Ее лицо выражало лишь какую-то тоску, печаль, быть может, озабоченность или растерянность, но точно не страх. Промелькнула мысль, что это могли быть родители. Или кто-то один из родителей. Но в этом случае он был твердо уверен, Виолетта не вернулась бы в квартиру. Если мать или отец, приехавшие за ней, в курсе того, что она замышляет, да разве ей позволили бы так рисковать своей жизнью? Так бессмысленно устраивать чужие жизни? Значит, не родители. Но тогда кто? Ответ на этот вопрос он частично получил, когда своими глазами увидел убитого Иванова. Все эти покойники, которых Петр увидел в ресторане «Преферанс», были не плодом его воспаленного воображения, а вполне реальными трупами. Словно кто-то, кто был посвящен в их планы, сделал за них всю грязную работу. Вот только поняла ли Виолетта, промелькнула тогда у Петра, когда он увидел труп Иванова, что купчие-то теперь не будет им подписано. Никогда. И какой теперь смысл во всем этом, если основная цель не достигнута, и ресторан, плавно подчиняясь закону, перейдет в руки наследников бандита Иванова? Что выиграет Виолетта? Он окончательно был сбит с толку позже, когда, вернувшись домой, они листали подготовленный адвокатом Лазаревым документ и увидели имя настоящего владельца ресторана «Преферанс». Ольга Михайловна Берглунд. Вот это была уже настоящая бомба. В какой-то миг подумалось даже, что это злая шутка адвоката, не согласившегося работать на Виолетту и Таисию. То есть, что перед ними не настоящие документы, а так, Филькина грамота. Но потом, уже внимательнейшим образом исследовав все страницы договора плюс документы на ресторан, он понял, что их всех попросту обвели вокруг пальца. Что опытный и хитрый Лазарев сам своими силами обтяпал дельца, и что это Берглунд, возможно, его жена или мать. Был скандал. Миша, облив всех девушек своим презрением и вывалив на их светлые головы целый ушат помоев, ушел, хлопнув дверью. Правда, потом вернулся. Замерзший. Петр его тогда впервые пожалел. Мало того, что они потеряли ресторан, вскоре выяснилось, что пропали деньги, вернее, деньжищи. Что вор, украв 5 800 000 евро, как потом скажет безутешная Виолетта, оставил ей целых 100 000 на носовые платки, которыми она до конца своей жизни будет утирать слезы. Вот, собственно, и все. Казалось бы. Далее события начали разворачиваться и вовсе уж чудовищно, страшно. Вскрылось, что Лена убила своего мужа Борисова, который, в свою очередь, обвинялся в том, что убил всю свою семью. что Виолетту ищет какой-то там Лука. Надо было срочно расползаться в разные стороны, чтобы в случае, если поймают кого-то одного из фигурантов, надвигающихся уголовных дел, он не потянул за собой всю компанию. Так Лена с Таней и детьми уехали на дачу к Зое Григорьевне. Миша, которого могли искать в связи с убийством Иванова, сняли дачу в Переделкино, где он должен был сидеть безвылазно в ожидании лучших времен. И куда Таисия должна была регулярно отправлять посылки с продуктами и всем необходимым. А Виолетта поселилась у Таисии, поскольку вернуться в свою квартиру она смогла бы только после того, как была бы уверена, что ее не ищут. Петру Виолетта объявила, что считает исполнившим все свои обязательства, что его молчание на следующие 100 лет и будет платой за оказанную ему материальную помощь. Она сказала это с какой-то горечью и так посмотрела на Петю, что у него сжало сердце. Неужели он больше никогда не увидит ее? «Я позвоню тебе», — сказала она так, как это делается, когда хотят от кого-то вежливо избавиться, возможно, даже навсегда. Он очень хорошо запомнил этот момент. Они разговаривали на крыльце дома, в котором жила Таисия. Компания, стихийно образовавшаяся в результате дичайшего переплетения судеб, распалась. Упавшие на голову несмышленые девчонки огромные деньги уплыли в неизвестном направлении, и Виолетта, которая должна была бы больше других переживать по этому поводу, находила состояние полнейшей растерянности и удрученности. Все те люди, которым она помогала, по ее мнению, украсть их не могли. Спрашивать же ее о человеке в черной вязаной шапочке, с которым ее связывали какие-то очень непростые отношения, ни у кого язык не поворачивался. Все боялись проявить излишнюю активность в этом вопросе, чтобы не привлекать внимание к собственной персоне. Никто же точно не знает, как вести себя в подобном случае, чтобы не подумали, будто бы ты и есть вор. Ветер трепал ее длинные волосы, снег залеплял глаза, она щурилась, но упорно не хотела надевать капюшон курточки. — Ты простынешь, — сказал ей Петр. — Давай уже прощаться. Я же знаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы не видеть меня больше. — Почему ты так думаешь? — Да потому что я одним своим видом буду напоминать тебе об этом трудном для тебя времени. Он призвал на помощь всю свою тактичность. — Думаешь, мне будет стыдно? Резко в лоб, горько усмехнувшись, спросила она Петра. — Не знаю, — соврал он, — потому что знал, что так оно все и будет. Ты ничего обо мне не знаешь. Я всегда держу свое слово, поэтому если я говорю, что позвоню тебе, значит, обязательно позвоню. Мы же друзья, надеюсь? Да, конечно. И я по-прежнему могу на тебя положиться? Петру показалось, что в голосе ее прозвучали слезы. Безусловно. Тогда пока, Петр. И знаешь еще что? Мне очень нравится, как ты играешь на баяне. Ты пригласишь меня когда-нибудь на свой концерт? — Да, обязательно. После этого она скрылась в подъезде. Петр сел в машину и поехал домой. В багажнике его лежал баян. Вот и все. Думал он с тоской, глядя на вылетающие из-под колес впереди идущих автомобилей грязноватые комья мокрого снега. Все закончилось, так и не успев начаться. Он приехал домой, поставил футляр с баяном на свое место, рядом с пианино, и пошел на кухню, где мама ждала его с обедом. — Ну, как дела? — спросила она, и в этом ее вопросе прозвучала вся ее тревога. Она знала с его слов, что Петр долгое время будет работать на какого-то крутого бизнесмена, одолжившего ее сыну крупную сумму денег. — Все, я свободен, — сказал Петр, не испытывая по этому поводу никакой радости. — Не думаю, что меня еще позовут. Он сказал это таким тоном, что мама решила не расспрашивать подробности. Она слишком хорошо знала своего сына. Если захочет, сам все расскажет. А Петр, оглянувшись и увидев себя в привычной ему обстановке, рядом с мамой вдруг почувствовал какую-то пустоту внутри себя. Да, история, которая с ним приключилась, может, и была нелепа, отчасти фантастической и даже опасной, но она очень быстро наполнила его жизнь особым смыслом. Конечно, не будь в центре этих событий Виолетты, этой наивной и очень доброй девочки, он вряд ли бы стал вспоминать обо всем, что с ним произошло, с такой теплотой. Расставшись с ней, он стал сожалеть о том, что они не успели подружиться как следует, что она всегда держала его на расстоянии, а он, Порабощенный своим долгом перед ней не посмел приблизиться к ней как к девушке. Тема денег вообще очень опасна для романтических отношений. А ведь она наверняка нуждалась в поддержке, в ласковом слове, как и любая другая женщина. И пусть она была совсем еще ребенок, но что-то женское в ней, несомненно, было. При других обстоятельствах она, быть может, и одевалась бы по-другому, и вела себя иначе, и смотрела бы на Петра, единственного, Миша не в счет, мужчину более женским взглядом. Ему еще подумалось, что во многом виновата, конечно, Таисия. Взвалив на плечи эмоциональной и доброй по натуре Виолетты твою трагедию и заручившись ее поддержкой, она внушила ей какие-то строгие обязательства по отношению к ней, жертве, от которых бедная девочка впоследствии, даже уже и разобравшись, что к чему, не могла отказаться. Начиталась в детстве сказок о добре и зле, вот и попала под влияние взрослой тети, жаждущей отомстить злодею. Между тем она реально рисковала своей жизнью. Виолетта позвонила ему только через год, накануне католического Рождества, попросила приехать за ней. Сказала, что она по-прежнему живет у Таисии и что все расскажет ему при встрече. Петр заехал за ней, но когда она вышла из подъезда, он едва узнал в стройной, роскошно одетой в дорогую шубку девушки Виолетту. Она нырнула к нему в машину, повернулась к нему и с веселым видом принялась рассматривать его лицо. От нее пахло духами, она была тщательно накрашена и просто потрясающе выглядела. — Все, Петя, все закончилось. Надеюсь, ты все видел? — Что видел? — Ну как же, я же дала интервью журналистам давно, почти сразу же после того, как мы с тобой разбежались. Ты что, серьезно ничего не знаешь? Она была явно разочарована. А я-то думала, что ты следишь за тем, что происходит вокруг нашей истории. Он действительно следил, но, вероятно, что-то пропустил. Я с помощью некоторых своих друзей устроила что-то типа пресс-конференции, где обратилась к Луке. Думаю, ты помнишь, что это тот самый чел, который бросил напротив моих окон сумку с баблом. Так вот, мне просто надоело прятаться, понимаешь? И я сначала пришла в полицию и сделала заявление о том, что нашла деньги 100 тысяч евро. Потом обратилась к Луке, сказав, что никаких миллионов у меня нет и что я устала прятаться. Короче, теперь я живу спокойно. Вот. Она счастливо вздохнула. Виолетта, ты что, серьезно это сделала? Да, представь себе. И ты думаешь, что он, этот Лука, этот бандит Лука Заречный, тебе поверит? Да мне все равно. Главное, что весь интернет теперь пестрит этими видеороликами с моим обращением к нему. И если со мной что-нибудь случится, его посадят первым. Ты дурочка. Вырвалось у него. «Виолетта, тебе не все равно уже будет, посадит его или нет, если тебя уже не будет?» «Он же не дурак. Он не станет убивать меня. Единственное, зачем я ему нужна, это выпытать у меня, где все деньги». «А где все деньги?» «Ты же знаешь, что у меня их украли». «Виолетта, я не хочу больше слышать об этих деньгах. Когда-нибудь, когда я стану известным баянистом, ну, до Хрустевича мне, конечно, далеко». «Хрустевич? Это кто?» Александр Хрустевич, баянист, которому нет равных. — А, ясно. И что? Хочешь сказать, что заработаешь деньги и вернешь мне долг? Голос ее дрогнул. — Так ты только поэтому прикатил сюда? Просто чувствуешь себя обязанным передо мной, так? А не потому, что мы друзья? Слезы катились по ее напудренным щечкам. — Виолетта, да ты что? Он бросился ее целовать. — Да я все эти дни места себе не находил. Я... «Да ты для меня... Ты вообще...» «Виолетта, я давно хотел сказать тебе, что... Что ты не должна вообще ничего предпринимать в отношении этого Луки и вообще все забыть!» «Ладно, потом поговорим». Она тоже поцеловала его в ответ. Куда-то в щеку после улыбнулась и скомандовала так, как это умела делать только она, смешно, по-детски. «Поехали уже к Тае в ресторан. Они ждут нас». Он не поверил своим ушам. — В тот самый ресторан? — Ну да, поехали, я по дороге тебе все объясню. Петр почувствовал легкую дрожь в коленях, как тогда, когда они ночью прикатили к ресторану, чтобы пристрелить Иванова. Тот глубинный страх, паника, растерянность, даже ужас, который ему с трудом удавалось скрывать, чтобы не выдать своей слабости перед Виолеттой. Все возвращалось и сулило что-то новое, странное, загадочное, опасное. И он никак не мог понять, чему он, восторженный дурак, так радуется. Что она придумала на этот раз? Ты, наверное, хочешь узнать, кто такая Ольга Михайловна Берглунд, да? Расскажу. Короче, я сирота. Родителей у меня нет. Мой отец был киллером, а мать — мошенницей. Так что, Петя, в моих жилах течет кровь настоящих преступников. Но так случилось в моей жизни, что ни один из моих родителей не смог мне ничего оставить после своей смерти. Разве что квартира. Обыкновенная, требующая ремонта квартира. Вот и все. Ну, еще, конечно, формулу ДНК. Ты понимаешь, о чем я? Да что ты такое говоришь? При чем здесь ДНК твоих родителей? У тебя твой личный код, код Виолетты. Ты не дослушал меня. Я сама, как это самое ДНК, попахивающая кровью всех тех, кого убил мой отец. И единственным человеком, который воспитывал меня и по-настоящему заботился, была моя бабушка Ольга Михайловна Берглунд. Петр от удивления крутанул руль и чуть не врезался в впереди идущий автобус. Да-да, это моя бабушка. Но ты слушай, слушай, это она. Моя бабуля всегда подкидывала мне деньжат. Следила за моим здоровьем, заставила меня поступить учиться на скорняка, чтобы в моих руках было настоящее ремесло и чтобы я не пошла по стопам своих родителей. Что я, собственно говоря, сделала? И ничего такого странного и опасного со мной бы не случилось, если бы я тогда не простыла. Я все еще лечилась, пила таблетки, заваривала себе чай с шиповником и лимоном, и в тот день стояла возле окна как раз в ту самую минуту, когда мимо нашего дома пробегал Лука со своими миллионами. И черт меня дернул выбежать из дома и схватить эту сумку. Она улыбнулась мечтательно. Бабушка сказала, что это и есть фарт. Самый настоящий фарт. Ну а что случилось потом, ты и сам отлично знаешь. Встретила Таисию, потом узнала о Лене, решила вот, что не имею права забрать все деньги себе. Решила пустить их на добрые дела. Да ты молодец, серьезно. Не каждый, оказавшись на твоем месте, поступил бы так же. Да ладно, теперь я уже сомневаюсь, что сделала все правильно. Так много смертей случилось после пропажи этих денег. Застрелился депутат Че, потом Лена убила Борисова. Да ты-то здесь при чем? Не знаю. Если бы я не вмешалась в ход дела, может, все сложилось бы иначе. Постой. Давай вернемся к ресторану и твоей бабушке. А, да, я отвлеклась. Как ты сейчас уже, наверное, понял, каждый мой шаг после того, как у меня оказались эти деньги, рядом со мной была моя бабушка. Это она поселила нас в эту чудесную квартиру в Денежном переулке. А кто тут мужичок в черной шапке? Это ее хороший знакомый. Если ты помнишь, это он передавал мне ключи от квартиры и вообще занимался под руководством бабушки всеми моими делами. Это они заставили Лазарева переоформить купчую на имя бабушки. Она серьезный и очень умный человек, решила, что если в купче будет стоять имя Миши Зелькина, то после того, как Иванова найдут мертвым, именно Миша станет подозреваемым номер один. К тому же... Постой. Но теперь самый главный вопрос. Кто перестрелял всех в ресторане? Твоя бабушка? Моя бабушка хорошо вяжет пуховые шали, носки и печет отменные пирожки с яблоками. Глядя на Петра вмиг потемневшими от злости глазами, произнесла Виолетта, и он вдруг сразу поверил в ее байку о том, что она дочка киллера. Но она не убийца. Все равно, это же с ее подачи все было сделано. Не унимался Петр, желая докопаться до правды. Иначе зачем эта встреча и эти назревающие отношения? Ты должна доверять мне. С какой ты стати? Она окатила его ледяным взглядом. Да потому что я люблю тебя. И хотел, чтобы мы были вместе. Я хотел бы жениться на тебе. Вот. Он и сам не понял, как сказал то, что давно уже собирался сказать. Одна мысль о том, что он привезет к себе домой Виолетту, как познакомит их с мамой, а потом Виолетта будет сидеть в зрительном зале во время его игры на сцене, скружила ему голову. Они будут вместе. Просто неслыханное счастье. Но если он не признается ей в своих чувствах и желаниях, то ничего такого не произойдет. И он снова упустит ее, потеряет. Петя... «Ты хороший парень, конечно». Она смотрела на него с недоумением, словно он предложил ей не руку и сердце, а ограбить ювелирный магазин или кого-то убить. «И это просто замечательно, что у тебя украли деньги». Он боялся остановиться, чтобы не дать ей возможности сказать «нет, нет» и еще раз «нет». «И теперь никто, во всяком случае, ни твоей Таисии или Миши, никто не подумает, что я женюсь на тебе из-за денег». Музыканты, конечно, мало получают, но я буду играть на детских утренниках, свадьбах. Ты будешь шить меховые шапки с воротниками. Не пропадем. а моя мама будет помогать нам нянчить наших детей. Ну ты даешь, Петя. Распланировал все, вернее, разыграл как по нотам. Оно и понятно, ты же музыкант. Да только ты меня совсем не знаешь. Вот совсем. Я тут тебе вчихляю про своих родителей-преступников, а ты строишь в отношении меня вполне себе нормальные добропорядочные планы. Так не бывает, понимаешь? Кровь, она всегда дает о себе знать. Вот твоя мама кто? Вообще-то она тоже музыкант. Да вот решила подработать, вляпалась. Не хочется даже вспоминать. А отец? Отца я вообще не знаю. А мама никогда мне о нем не рассказывала. Может, тоже преступник, чему я был бы только рад. Эх ты, Петя, Петя, чему тут радоваться-то? Но у меня тоже была бы кровь, похожая на твою. Мы с тобой были бы одной крови. Он и сам понимал, что несет уже полную чушь. Но остановиться не мог, он словно опьянел от присутствия Виолетты, да к тому же еще такой прекрасный, повзрослевший, таинственный. Надо же, дочка киллера. Да где это видано, чтобы у киллера родились тоже киллеры? Глупости все это. Она классная девчонка, и с нее ж точно не соскучишься. Так ты выйдешь за меня? Посмотрим на твое поведение. Улыбнулась она очаровательной улыбкой людоеда. Ну что, вот мы и приехали. Петровский бульвар был нарядным от снега. В окнах ресторана «Преферанс», несмотря на его криминальное и кровавое прошлое, весело горел свет, за красными занавесками мелькали фигурки людей. Послушай, так кто теперь заправляет этим рестораном? Что с ним стало? Спросил Петр, выходя из машины и пытаясь избавиться от назойливых картин, связанных у него лично с этим роковым заведением. Твоя бабуля? Нет, моя бабушка сидит сейчас в своей деревне и вяжет носки. Она подарила этот ресторан мне. Шутливым тоном, скромно потупив взор, сказала Виолетта. Тебе? Серьезно? Ну да. Она решила, что так будет правильнее. Но заправляет там все Миша. Сам скоро все увидишь. В смысле? Понимаешь? Виолетта взяла его под руку, и они вместе направились к парадному крыльцу ресторана. На Мишу оформлять ресторан было бы опасно для него же. Это я уже тебе объяснила. Бабуля моя здесь тоже как бы ни при чем. Зато, если бы любопытные чинуши решили проверить, откуда у моей бабушки такие деньжища, чтобы выкупить у Иванова этот ресторан. Так, постой. Так все-таки он успел подписать все бумаги перед смертью? Ну, конечно. Иначе какой смысл был бы в его убийстве? Ладно, хорошо. Твоя бабуля, перед тем, как поручить своим людям убить Иванова, заставила его подписать купчую. Господи! Он вдруг остановился, чтобы перевести дух. Он не узнавал себя. И с каких это пор он с такой легкостью говорит об убийствах? Виолетта, постой. Ты серьезно? Ты об убийстве Иванова? Ну, да. У тебя нигде ничего не ёкает при слове «убийство». Для тебя убийство человека ничего не значит? Почему же? Я вполне нормальный человек. Просто иногда и нормальные люди совершают убийство. Приговаривают негодяя к смерти. В этом я просто уверена. Вот так и Иванов. Ты считаешь его человеком, а я убийцей. Страшным человеком, который еще проживая в Якутии, занимаясь мошенническими делами, связанными с воровством алмазов, убил целую семью, мужа, жену и маленького ребенка. Взрослых он убил потому, что они оказались свидетелями его преступления, а ребенок просто был дома. Потом Иванов, сколотив себе капиталец на ворованных алмазах, отправился за границу, в Швейцарию, где познакомился с человеком, которому этот дом, Виолетта махнула рукой на ресторан, принадлежал до того, как родители Зелькина купили его для того, чтобы превратить в заведение. Он удушил его в собственной постели, после чего приехал в Москву и принялся за реализацию своего плана по отжатию этого особняка у Зелькиных. — Не понимаю. — Бр! Холодно! Пойдем уже, там расскажу! Петр, не успевший осмыслить услышанное, покорно пошел следом за Виолеттой. Перед глазами его стояла картина. Рыжий со злыми глазами Иванов душит мужчину в постели.